— Ого! — присвистнул Арчи, оглянувшись. — Вы только гляньте, каков улов! Седой парик незадачливого ухажера Дуняшки был уже доверху заполнен золотыми монетами, а толпа все кидала и кидала. Аферист повернулся к нищему. — Учись! Видал, как подают? — Ага, ему попробуй не подай, — пробурчал нищий. Это ж Лужан, мэр Альдерона. Видать, большая у него растрата, раз рядом с нищими не погнушался сесть, — посочувствовал Арчибальд. — А подают щедро! — завистливо вздохнул Диффенбахи. — Что делать, барин? — испуганно пискнула Дуняшка. — Ноги, пока он не очухался, — порекомендовал Арчи. — Только не спеша. — Эй, как там тебя? — Стивен. — Слишком длинно. — Будешь, Стив. — Где там наш трактир? — Показывай. И они деликатно сделали ноги, стараясь не привлекать к себе внимания. Как только храм Трисветлого скрылся за поворотом, несчастный хромой калека откинул костыли в сторону и бодрым шагом двинулся вперед. «Теперь они мне уже не потребуются», — радостно сообщил он, любовно поглаживая кошель. Путешествие их завершилось чуть не у ворот Академии. Они не дошли до нее всего два квартала. «Вот он, наш трактир», — гордо сообщил Стивен, указывая на солидное трехэтажное здание с большим амбарным замком на дверях центрального входа. Трактир был хоть и огромный, но очень запущенный. Грязные окна, облупившаяся краска, заколоченный крест-накрест окна на третьем этаже. «Арчи, а ты обалдел! Какая это конспиративная квартира? Мы что тут, нищими будем прикидываться?» Засмутился Диффенбахи. «Так», — протянул Арчибальд. «Меня, агента с колоссальным опытом работы, почти месяц как на службе состою, какой-то недомерок учит жить? Меня, лейтенанта спецслужб Гиперии? Я пацаном еще такие дела проворачивал в трактирах да тавернах вроде этой. А если в нашей штаб-квартире...» — ткнул пальцем аферист в здание. «Да провести генеральную уборку!» Арканарский вор замолчал и задумчиво посмотрел на Дуняшку. «Хозяин!» — облизнулся Стивен, сальными глазами лаская девицу. «А можно я включу ускоритель?» Три кулака тут же нарисовались около его носа. «Да я вам жизнь просто облегчить хотел!» Тут же пошел на попятную Стив. — Ну, чего хозяину зазря напрягаться постоянно? — Откуда про ускоритель знаешь? — грозно спросил Арчибальд. — Догадался. Новый компаньон воровато стрельнул глазами на стройный стан Дуняшки. — Я так понял, что если погладить... — Я тебе поглажу. Это моя прерогатива, — строго сказал арканарский вор. — Понял. Был неправ. Исправлюсь. — Значит так. Ведра и тряпочки в подсобке на первом этаже. Засуетился Стив, торопливо отпирая засов и отворяя дверь. — Водичка. Продолжить инструктаж он не успел, так как в трактир мимо него прорвался вихрь. Внутри здания что-то задвигалось, затрещало, зашуршало. Окна как бы сами очистились от пыли и грязи. А со второго этажа послышался голос Дуняшки. — Можно заходить, барин, первый этаж готов. Арчи хмыкнул, вошел внутрь и замер у входа. — Ну, чего там, дай пройти-то! — прогудел за его спиной Диффенбахи. — Обстановка, конечно, убогая, — пропыхтел Стив, протискиваясь между створкой двери и хозяином. — Но лет 20 еще... Челюсть его отпала. Огромный, чисто вымытый зал был абсолютно пуст. Исчезла даже обязательная для трактира барная стойка. Зато около камина высилась аккуратная поленница из остатков мебели. «Второй этаж готов, барин!» — радостно сообщила сверху Дуняшка. «Если она и там...» — побелел Стив. «Думаю, что и там...» — успокоил его Арчи. «И на третьем тоже...» С третьим этажом у Дуняшки дело не заладилось. «С ума сошла! Я не мусор!» «Барин приказал прибраться, вот я и убираю!» «Что ж ты конспирацию нарушаешь, дура? Дай на ушко скажу!» Раздался глухой удар, затем сердитое пыхтение. По лестнице застучали каблучки спускающейся Дуняшки. Сзади грохотало по ступенькам ведро, которое рассерженная девица волокла за собой. «Слышь, барин, вот этот мусор утверждает, что он на тебя работает. Ну-ка, дай гляну», — подошел Арчибальд. Из ведра торчали рога, испуганные глаза и копыта. «Так куда его, барин, на помойку или сначала того?» Дуняшка прицелилась метлой содержимому ведра в глаз. «Тормози!» Арчибальд едва успел перехватить ее оружие за черенок. «Сначала разберемся. Ты как сюда попал?» Обратился он к ведру. «И вообще, ты кто такой?» «Как попал? Это ты у него спроси!» Огрызнулось ведро. «Я ее подвинуть хотел, чтобы горизонт не загораживала, а она... черная неблагодарность! А ведь я ее совсем недавно кормил, поил...» «Стоп, Арчи! Ты что, меня не узнал? Да это ж я!» «Ух, какой вредный мусор! Еще огрызается!» Дуняшка попыталась ногой запихнуть рога поглубже. «С ума сошла!» Арчи отдернул агрессивную девицу от ведра. «Это же об... только без имен!» — проблеяло ведро. «Ладно, проедем. Излагай свою версию», — показал Арчибальд Дуняшке. «А что животинку мучаешь? Чем тебе козлик не угодил?» «Ух, я этому козлику!» Арчи едва успел оттащить ее от ведра. «Излагай». «Ну, захожу я, барин, на третий этаж, а там столько мусору, столько мусору. Ну, думаю, не успею прибраться. И тут меня из самой большой кучи кто-то как ускорит. Ну, я с нее и начала». «С кого с нее?» — обалдело спросил Арчи. «С кучи». Дуняшка сумела таки дотянуться и мстительно пнула бедро. «Выходит, корешок, ты сам виноват», — развел руками Арчибальд. «Да кто ж знал, что у нее при ускорении такая магия врубается?» Ведро жалобно захлопало глазами. «Замаскировался, как положено, под мусор. А вдруг кто чужой придет?» «Я знал», — прогудел Диффенбахи, — «про магию». «Так предупреждать же надо!» — в один голос сказали Абдулла и Арчибальд. Дуняшка недоуменно уставилась на Арчи. «Ой, барин, а ты разве этого не знал?» «Нет. Ты, оказывается, очень талантливая». «Барин», — расцвела Дуняшка, — «а с другими извращенцами что делать? Я их там оставила». «Это еще что такое?» Арчи грозно посмотрел на ведро. «Да какие это извращенцы?» — заверещал из ведра Абдулла. «Обычные, подозреваемые, на познание привел». «Ладно, разберемся, пошли наверх», — распорядился Арчибальд. «А ты вытряхивайся», — приказал он демону, опрокидывая ведро. Абдулла выкатился колобком, с трудом разогнул члены, принял привычные могучие объемы. стукнул головой об потолок, матюгнулся и съежился до размеров Арчибальда, опасливо покосившись на Дуняшку. Закончив трансформацию, он, постановая, двинулся вверх по лестнице, держась мохнатыми руками за поясницу. Команда Арчибальда пошла следом, мучительно пытаясь сообразить, как такую громаду шустрая девица умудрилась затолкать в ведро. Последним шел Стивен, дикими глазами глядя на демона. Он с удовольствием остался бы внизу, но боязнь потерять доходный бизнес оказалась сильнее страха перед нечистью. «Я же говорю, подозреваемые!» — на ходу пояснял Абдулла. «Сволочи, конечно, еще те. Но о том, что они извращенцы, я, клянусь, Дьяго, не знал. Обычные черные колдуны Маргадора, правда, из самых высших, трое из девяти герцогов. Если никого не опознаешь, придется тащить следующую партию, но это будет дольше. Пока этих брал, остальные гады попрятались». «Тормози, ты уже на подозрении. Я первый войду», — распорядился Арчибальд, обгоняя демона. Первый зашел на третий этаж и замер с открытым ртом, перегородив выход. «Ну, что, узнал кого?» — спросил демон, пытаясь выглянуть из его спины. «Ну...» — засомневался лейтенант секретной службы. «Немного похожи на того кефира, который в Гиперии». «Все ясно. Признание сейчас у нас будет», — возликовал демон, на радостях сразу излечившись. Абдулла торопливо протиснулся мимо Арчибальда и, не глядя на подозреваемых, раздвинул ширмы, за которыми стояли пыточные инструменты. «Ух ты, как новенькие!» — изумился демон. «Я их помыть успела. А в чем они были?» — поинтересовалась девица. «В крови предыдущих пытаемых». «Бабт!» — Дуняшку тут же вывернула наизнанку. «Эх, женщины!» — вздохнул Абдулла. «Так, с кого начнем?» Демон начал деловито настраивать дыбу. Нарчи замялся. «Вообще-то я не договорил», — пробормотал он, не в силах оторвать глаз от открывшегося в свете дня зрелища. «А чего тут еще говорить?» — удивился Абдулла. «На дыбе сами все скажут». «Да ты пойми, у того кефира волосы хоть и были сальные, но не клочками с проплешинами и не дыбом, да и синяков таких под глазами не было, и морда не расцарапана, и дед был приличнее». «Стоп! Какие синяки?» — обернулся демон. «Ой, Дьяго!» — отшатнулся он. «Кто это?» «Вот и я думаю», — почесал затылок Арчибальд. До демона дошло. «Арчи, ну, честное слово, это не я. Я до такого садизма еще не докатывался». Арчибальд покосился на дыбу, неопределенно хмыкнул, затем перевел взгляд на подозреваемых. В живописных позах, с расцарапанными физиономиями, в разодранной одежде, клочки которой вперемешку с клочьями волос медленно кружились в воздухе, они лежали за толстыми стеклами в персональных камерах. Рядом с одним жалобно блеяла овечка. Другой судорожно сжимал в кулаке пилочку, которой даже в отключке полировал свои накрашенные ногти. Периодически разглаживая изодранное платье, третий, окованный цепями, сжимал в руке семихвостую плетку. Все тело его было покрыто кровоточащими рубцами. «А говорил, не извращенцы», — укорил демона Арчи. «Но с этим, который с плеткой, ты явно перестарался. — Да это не я! — опять заорал демон. — Ну и как я теперь их буду допрашивать? Чуть не плача попросил он Дуняшку. — Ну откуда ж я знала, что их еще и допрашивать надо? — огрызнулась девица. — Сами виноваты. Нечего было мне рожи корчить. — Какие еще рожи? — возмутился Абдулла. — Похабные. Ты меня так ускорил, что подол мантии с юбкой аж к подбородку прилипли. А у них рожи сразу радостные стали, руками машут, орут. К нам иди быстрее, к нам. А этот еще и плетью себя охаживает. Ну и что я после этого должна была подумать? — Да, — вздохнул Арчибальд. — Пока в форму не придут, к идентификации непригодны. — Слушай, а ты их на артефакты магические щупал? — Щупал. — Ларца хаоса не было? — Не было. — Так за каким дьяго ты их сюда приволок? — Да уж больно они под описание твое подходили, пока над ними эта подруга твоя не поработала. Абдулла покосился на Дуняшку и невольно понизил голос. — Давай все-таки очную ставку проведем. Но ты не бойся, стекло с той стороны непрозрачное, они тебя не видят. — Дуняшку увидели? — Ах да, они ж колдуны, — почесал Абдулла шерстку между рогов. — Я и забыл. А впрочем, не важно. Главное, ни у кого из них нет алиби. — А ты присмотрись, присмотрись внимательней. Может, кого узнаешь?